Иерусалим и его царь. Сегодня я буду говорить на тему «Иерусалим и его царь». Согласно Библии, величайшей надеждой Израиля является наступление правления царя Мессии. Время от времени у стены плача можно услышать песни и молитвы о приходе Мессии. Воистину, единственная надежда Израиля – это приход Мессии. Что дает людям такую убежденность, которая звучит в песнях, раздающихся у стены плача? Ответ на этот вопрос ясен – Слово Божье. Что же говорит Слово Божье о Иерусалиме и о его царе? Прослушайте отрывки Слова Божьего, в которых показано, что в будущем Иерусалим будет иметь своего царя, сидящего на троне Давида. Прежде всего, мы должны увидеть из Слова Божьего, что это было обещанием вечным, данным царю Давиду и его потомкам. Выслушайте, пожалуйста, со всем вниманием слова, которые я сейчас прочитаю вам из Второй книги Царств, глава 7, стихи 12, 13 и 16. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. И будет непоколебимым дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Здесь мы видим, что потомкам Давида гарантируется царский престол навеки. Это безусловное обещание. Оно не зависит от хорошего поведения его потомков. Бог предвидел, что потомки Давида согрешат. Обратите внимание на стих 14 этой главы. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих». Также совершенно ясно, что это царство не длилось бесконечно из-за грехов народа. Однако их поведение не отменяет данного Богом обещания навсегда. Бог сказал: «По милости моей не отниму от него». Вторая книга Царств, 7:15. Вопреки всякой вероятности, существование дома Давида, царства Давида и престола Давида обеспечено навеки. Для еще большей убедительности послушайте, что говорится в Псалме 88, стихе с 4 по 5 и с 28 по 38 стих. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Обратили ли вы внимание на слова, которые говорят о непрекращаемости его престола? «Навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Теперь, когда мы увидели из Слова Божьего, что это царство Давида — царство вечное, мы должны исследовать Слово Божье дальше, чтобы увидеть, что оно говорит о его царе. Исаия, предсказывая приход царя Мессии, объявляет его чудесные титулы и также о том, что он будет править на престоле Давида. Исаия 9 глава, 6 по 7 стих говорит следующее. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Согласно еврейскому толкованию, этот стих говорит о царе Мессии. В древнееврейском языке имя означает нечто большее, чем просто отличительный титул. В нем содержится также древнееврейское понятие о характере или природе того человека, который это имя носит. Вот почему Исаия говорит нам, что ребенок, который родится, будет называться всеми этими именами. Его будут называть именами следующими: Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности и Князь Мира. Согласно Талмуду, слово «шалом» — «мир» — это имя Бога, и Талмуд запрещает людям приветствовать друг друга этим словом в местах нечистых. Иными словами, «князь мира» — это Бога-человек. У Исаии в главах 53 и 59 мы видим другой очень важный аспект личности царя Мессии. Он заключается в том, что царь Мессия является также спасителем, искупителем, носителем греха. Исаии 59:16-20 говорит: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И пришел искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь». В 53 главе Исаии, стих 12, также сказано: «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Талмуд и Таргум связывают стихи, который я только что вам пришел, с личностью Мессии. Да, это другая стадия его работы. Царь Мессия должен пострадать, чтобы принести спасение Израилю и всем остальным, кто поверит. Псалм 2 раскрывает нам, каким должно быть наше отношение к царю Мессии. Мы должны поклоняться ему, мы должны верить ему. Вот что мы читаем в этом псалме в стихе 12. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Дорогие друзья, это дело сугубо личное. Каждый из нас должен доверить себя тому, которого послан Бог, а именно Иешуа ха-Машиах. И последнее. Обратите внимание на связь Иерусалима с его царем. В книге Иеремии 3:17 говорится следующее: «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим». Относительно храма в царстве Мессии мы читаем в книге Иезекииля 43:7 следующее: «И сказал мне: Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». У Исаии 2:3-4 говорится: «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. и будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Недавно я говорил об иллюстрации, появившейся в одной из нью-йоркских газет вскоре после завоевания Святой Земли Великобританией у Турции. На этом рисунке изображен маленький мальчик, который сидит на коленях у своего дедушки и задает ему следующий вопрос. «Теперь, когда Иерусалим взят, что произойдет дальше?» Его дедушка отвечает: «Подожди минутку, я достану мою Библию». Воистину, Библия должна была бы сделать всех нас верующими. Она предсказала возрождение Израиля как нации. Она предсказывает восстановление храма, время скорбей Иаковых и приход царя Мессии для правления в Иерусалиме. В заключение этой передачи я прошу вас раскрыть книгу пророка Захарии, главу 14, и вы увидите описание событий, которые еще должны совершиться. Сегодня Господь ищет тех, кто поверит и доверится тому, которого послал Бог. Будете ли вы в их числе?